Глава 54. Дечин прошел еще 10 метров, и пошла вода. А к середине дня она была уже чистая, прозрачная, без привкусов и осадков. Настоящая вода, которую можно продавать за хорошие деньги. Горохов и буровой мастер стояли у закрепленной уже заглушки и рассматривали манометр. Давление было идеальное для такой скважины. — Ну что ж, поздравляю вас, господин буровой мастер, — произнес инженер, обнимая Дячина за плечи. — Это какая ваша скважина по счету? — 40-я, — отвечал мастер с гордостью. — Юбилейная. — О-о-о, — восхитился Горохов. — Да я вот думаю, вторую скважину будем пробивать. — Нет, — отвечал инженер. — Пустая суета. Тут воды мало. Ты займись лучше трубами. Чем быстрее погоним воду к реке, тем быстрее получим деньги, а то у Толика их в обрез осталось. А Толик был легок на помине, он уже шел к ним с бутылкой кукурузной водки и стаканами, надетыми на пальцы. «Слушайте, друзья», — начал он еще издалека, — «мы сделали большое дело, а не выпили за это. Удача может отвернуться». День. 12 часов. Жара уже 53. А он на улице пить собрался. Дячин смотрит на Горохова. Вот тут нехотя молча берет у Банковского стакан. — По капельке, Толя. Тебе сейчас ехать, а то развезет дороги. — Ехать? — удивляется инвестор. И начинает разливать стаканы теплую водку. — Да, я залил в рефрижератор воду. Вода уже почти замерзла. Пока доедешь, лед будет готов, — объясняет инженер. — Отдашь лед Людмиле Васильевне в подарок. Вообще-то Горохов уже включил ее в свои расчеты и теперь очень рассчитывал на ее помощь в осуществлении плана. Ведь он-то ей помог. И, как говорится, долг платежом красен. И тот скандал, что она тут ему устроила из-за биоматериала, был очень не кстати. Инженер надеялся помириться с ней. А еще ему было нужно, чтобы весь город знал о том, что он нашел воду. Все должны были об этом узнать. Рефрижератор, который он привез с собой, стоил очень дорого и был лучшим из всех, что сейчас производились. Он был мощный и автономный. Встроенный киловаттный генератор замораживал 100 литров воды за полчаса при любых внешних температурах. Он весил и потреблял немало топлива, но все это инженера заботило мало. Он был частью его плана. Когда они выпили, Горохов произнес... Ты, Толя, езжай сейчас, не тяни, не жди, пока жара спадет. Пообщайся с красивой женщиной, сделай пару комплиментов. Она на нас сейчас немного зла, он по глазам Баньковского и Дячина. Потому как они переглянулись, понял, что они знают, на кого Люсечка сейчас действительно зла. Тем не менее, Горохов продолжил, как ни в чем не бывало. А если Людмила Васильевна откажется от воды... Он сделал паузу. Инженер знал, чем подстегнуть Баньковского. «Отвези лед Мордашову. Это будет хорошо для бизнеса, Толя. Ну, ты сам это и без меня понимаешь». Толик понимал. Как только речь заходила про деньги или экономию, он был согласен на все. «Хорошо, отвезу», — отвечал инвестор тоном не самым радостным. «И не пей больше. Опрокинешь рефрижератор, потом придется тебя спасать», — напутствовал его Горохов. «Не придется», — буркнул Баньковский, которому совсем не хотелось кататься по такой жаре по пустыне. Но он был согласен помучиться ради дела. Два бота не без труда и лебедки погрузили рефрижератор. Он уехал. Дячин занялся своими делами. Стал готовить место под первую партию труб, которую должны были сегодня привезти. А Горохову ничего не оставалось, как сесть у себя в палатке и ждать. Ждать возвращения Баньковского. А так как Дячин был занят, а Самара с ним демонстративно не разговаривала, он просто лег под кондиционер спать. Толик вернулся радостно и с пустым рефрижератором, хотя первая новость, которую он озвучил, должна была бы его огорчить. «У этих уродов из Полазной на складах нет столько 30-й трубы, сколько нам нужно», — сообщил он. «Набрехали, сволочи!» Мордашов на них наехал, и они теперь божатся, что через 5 дней весь объем будет на пирсе. Они уже заказали 2 баржи в Соликамске. Как раз это сейчас не сильно волновало Горохова. Никуда эти трубы не денутся. Его волновало другое. Но он не спешил задавать вопросов. А Людочка... Тут Баньковский стал блаженно улыбаться. Она приняла наш лед с благодарностью. «Слушай, она посидела со мной, мы поболтали, выпили по коктейлю». «Обворожительная женщина, удивительная красота, обаяние, шарм». «Шарм?» — переспрашивает инженер. Он удивлен тем, что Толик знает книжные слова. «Шарм», — повторяет инвестор и добавляет мечтательно. «От нее запросто можно потерять голову». «Причем в прямом смысле», — думал Горохов, вспоминая, с какой легкостью Людмила Васильевна принимает решение отправить кого-то на тот свет и как добивается своего. «Не понимаю, чего ты с ней ругаешься?» — продолжал Толик, и, кажется, он был на стороне Людмилы. «Она, кстати, перед тобой извиняется. Говорит, что скандал был чисто женский. Говорит, настроение было плохое. И что ее раздражала твоя дикарка». Как она выразилась, тут Анатолий покосился и едва не подмигнул Горохову. «Ты, мол, молодец!» В общем, просила передать, что за ней должок. «Должок? Знать бы, что она имеет в виду. Решила отдать 500 рублей или пришлет убийц?» Впрочем, убийца она пришлет вряд ли. Она знает, с кем имеет дело. Понимает, что со мной, людоедом типа коняхи, не справится. А вот подставить... Хитрым способом сдать меня Тарасову — это запросто, это она может. Эта новость была важна, но все-таки инженер ждал кое-чего другого. Он уже хотел задать наводящий вопрос, но тут Толик сам заговорил о том, что Горохова интересовало больше всего. «Слушай, а у них там вообще все по-строгому». «Где у них?» — делает вид, что не понимает инженер. «Ну, в городе, на КПП». «Ну, Толя, давай рассказывай». «А что там у них?» «Ну, я приехал, говорю, лед в ресторан привез». «Так не пустили сразу, сказали ждать. Оказывается, они человека вызвали». «Какого еще человека? Офицера, что ли?» — не понимал Горохов. «Да нет же, офицер как раз его и вызывал. А вызывал он техника». «Техника? Зачем?» «Прикинь, он, этот человек, наш рефрижератор рассматривал, даже заднюю крышку отворачивал». «Слушай, он нам его не сломал?» — насторожился инженер. «Ты знаешь, сколько этот морозильник стоит?» «Нет-нет». Он осмотрел лед внутри, отвернул крышку, фонариком внутри посветил и поставил крышку на место. «Он работает, все нормально». «Ну ладно, пусть смотрят. Главное, чтобы не сломали», — чуть успокоившись, произнес Горохов. «Видишь, какая у них тут охрана?» «Да уж», — согласился Баньковский, — «у папы Дулина не забалуешь». «Значит, вызывали человека, и он внимательно осматривал нашу морозилку?» — задумчиво переспросил инженер. «Слушай, Толя, а ты устал?» «Ну, а то! По жаре мотаться приятного мало, да и есть хочу!» «А Людмила Васильевна тебя, значит, не покормила?» «Нет, не кормила она меня. Закуски подали, пару бутербродов да по коктейлю выпили, и все. Ну, ты тогда поешь, поспи до утра, а завтра отвези льда нашему партнеру». «Мордашову? А зачем ему? У него кабака-то нет». «Толя, я же тебе говорю, это для бизнеса полезно. Отвези». «Ну ладно», — согласился Баньковский, — «отвезу по Зорьке». На следующий день Дячин стал укладывать первую партию труб к реке и в который раз был восхищен ботами. «Они как экскаваторы», — рассказывал он Горохову и Баньковскому. «С ними барханы можно не обходить вообще». Сказал, вот тут разровнять, дал им лопаты, 10 минут и в бархане проем. Клади трубу, пожалуйста. Трубу положил, состыковал, сказал им, насыпьте сверху песка. 2 минуты и готово. Мы не петляем по пескам, идем практически по прямой. Может, даже сэкономим на трубах. Думаю, 200 метров трубы останется. Вообще прекрасно, радовался Анатолий. Горохов тоже был согласен. «Так вы уже почти все трубы, что были, уложили?» 150 метров осталось», — сообщил буровой мастер. «С ботами работы на 2 часа. Как закончу, поеду к реке варить раму». Ему даже отдавать приказы не было необходимости. Женя Дячин и сам знал, что нужно делать. Приехал молодой человек из инженерного бюро. Это был тот же молодой человек, что и в первый раз привозил им ботатехника. «У нас освободился один агрегат раньше времени, и мы решили предоставить его вам», — радостно сообщил он. «А, да он у вас подержанный», — догадался Горохов. «Он в прекрасном состоянии. Он работал на цемзаводе, но они провели модернизацию. Несколько ботов высвободилось, и одного самого сохранившегося мы решили предоставить вам. К тому же у него огромный опыт. Он занимался техническим обслуживанием конвейерных лент». «Ну хорошо», — согласился инженер. «Я готов внести первую оплату вперед за неделю. А пока я мог бы осмотреть наш первый выданный вам агрегат». Горохову нужно было соврать, дескать, сейчас агрегат в степи, на работе, где именно ему неизвестно. «Приезжайте вечером, он будет на участке». Но он не стал этого делать. «Вы знаете, а тот бот, к сожалению, утерян». Лицо инженера из бюро сразу вытянулось. «Как утерян?» И голос его изменился. «Они иногда гибнут на работах, но их корпуса всегда должны быть возвращены компании». «Корпуса?» — переспросил Горохов. «Ну, тела, тела», — пояснил молодой человек. «Это и в договоре написано, вы же читали договор». «К сожалению, он утерян», — пояснил инженер. «Корпуса от него не осталось». «Это как? Как? Как можно потерять бота?» — не верил представитель фирмы. «Понимаете, я проводил разведку у реки и задержался там до вечера, а вечером налетел сильный заряд. Я не думал, что он будет такой силы. Он полчаса мел песок. Я не додумался найти убежище. А бот был в кузове квадроцикла и, видимо, вывалился». «Вывалился?» — молодой человек не очень-то ему верил. «Судя по всему, на кочке вылетел. Я плохо видел, куда ехал, а когда все стихло, я пошел его искать и искал почти до утра. Но следы были все заметены пылью. Я не нашел ни одного следа». «Не нашли?» «Не нашел, хотя искал его долго. Думаю, он упал в воду. Мы же были совсем рядом с берегом». «Может, он выплыл? Я тогда об этом не подумал. Нужно было проехаться вниз по реке. Они умеют у вас плавать?» «Нет, они не умеют плавать», — рассеянно произнес представитель компании. Он думал о чем-то, о своем. «Они очень тяжелые, у них укрепленный скелет и, соответственно, увеличенная плотность костной ткани. Они сразу тонут». «Ну, значит, мы его уже, наверное, не увидим. Но вы не волнуйтесь, я поговорю с инвестором нашего проекта. Думаю, мы сможем возместить вам эту потерю. А того, что вы привезли, я оплачу сейчас же и на неделю вперед. Сколько стоит ваш боттехник?» «Сколько стоит? Возместить?» — спросил молодой человек, до которого начала доходить суть сказанного. «Нет, так не пойдет». «Что? Почему?» — удивился инженер. «Деньги у него были. Я же говорю, мы вам все оплатим. С оплатой проблем не будет». «Нет, тут так не получится. Я должен вернуться в контору. Мне нужно все обсудить с руководством». Он потряс головой. Кажется, ситуация была для этого человека явно необычная. Инженеру показалось, что представитель бюро даже напуган немного. «Так в чем дело?» Горохов хотел выяснить, что происходит. «Так часто бывает, оборудование, взятое в аренду, ломается, пропадает. Даже люди иногда гибнут на производстве». «Нет-нет, тут все по-другому», — сказал молодой человек и стал собираться в дорогу. «Нам обязательно нужно сдавать испорченный корпус, иначе...» «Что иначе?» «Ничего, просто у нас такого случая еще не было. Я должен переговорить с начальством. А этого бота я пока вам передавать не буду, вплоть до распоряжения руководства». Не попрощавшись, он почти бегом кинулся к своему квадроциклу, в кузове которого сидел боттехник. Горохов закурил, глядя ему вслед, и подумал о том, что этот разговор еще не закончен.